Я вижу милую, ласковую царь-девицу, и мне кажется, что она говорит мне: «Ах, как мне скучно, Андрюша, вдалеке от родимой стороны, как мне хочется вернуться туда, а злые великаны меня не пускают». Как все это странно, матушка, сказка, и вдруг точно заправдышная царь-девица является ко мне. «Сказка-то это быль, мой милый», — печально проговорила молодая женщина. «Когда подрастешь, немного поймешь все. А пока слушай. Надо торопиться, уже 9 час. Скоро вернется отец, будем ужинать, и мой мальчик пойдет бай-бай на боковую. И опять увидит царь-девицу во сне. Не правда ли, матушка?» Радостно вскричал, сияя глазенками, Андрюш. «Да, да, моя радость. А теперь слушай. Жил был на свете ласковый и мудрый царь. Он страшно любил свое царство и старался сделать его могучей, сильной страной. Хотел он, чтобы на родине его были корабли и пушки, как и в других странах, и для этого отправлялся сам в чужие земли и под видом простого плотника изучал у иноземных мастеров, как строить суда, как лить пушки, чтобы расширить торговлю и сделать свою родину образованную страною. Он завоевывал соседние страны, которые закрывали ему доступ в другие государства. Славное тогда было время для его страны. Когда мудрый царь умер, его жена, царица, продолжала дело своего покойного мужа, но она недолго прожила после него и передала царство своему внуку, которого звали Петром, и который был маленький мальчик, вроде меня», — прервал мать Андрюша. «Нет, он на целых 6 лет был старше тебя. Но и юный Петр недолго царствовал. После его смерти престол должен был перейти к красавице царь-девице, дочери мудрого царя, но злые люди, великаны, матушка, да-да, злые великаны, не дали ей царствовать. И бедная царевна, дочь мудрого царя, ушла в дремучие леса, за широкие реки, и, скрывшись в одном селе, зажила там с добрыми, полюбившими ее крестьянами». Неожиданный стук в дверь внезапно прервал рассказ на полуслове. «А вот и отец вернулся!» — вскричала молодая женщина и с легкостью девочки, вскочив со стула, бросилась к дверям. «Наконец-то, Юрий!» — радостно произнесла она, устремляясь навстречу вошедшему мужчине, и вдруг с громким криком испуга отступила назад. Лицо молодого офицера было смертельно бледно. Глаза тихо блуждали, его гвардейский мундир был разорван в нескольких местах. «Спасайся, Наташа!» — произнес он глухим голосом. «Спасайся, пока не поздно, и спаси нашего сына! Меня арестуют агенты тайной канцелярии!» «Великий Боже, за что? Что ты сделал, Юрий?» — смертельно бледный, всплеснув руками, вскричала женщина. «За что? И ты еще спрашиваешь? Да разве что-либо делается теперь по праву? Разве душегубы немцы не придираются к каждому случаю, чтобы пить нашу русскую кровь? Я сидел на вечеринке Буланина. Мы дружески разговаривали, вспоминали лучшие времена покойного государя, великого Петра, матушку Екатерину, юного императора. Как не тяжело было при последнем, а все же дышалось легче. Про царевну Елизавету говорили тоже, про ее друга Шубина. И я говорил, а там, вероятно, поблизости присутствовал один из шпионов обергофмейстера. На улице уже меня догнали. Хотели арестовать, я бежал. Предупредить тебя хотел, Наташа. Думал спастись, уйти вместе с вами, но нет, нельзя. Все равно накроют. Вас подведу только. Вам бы лишь уйти. А то розыск, пытки, тебя пытать будут. Не допущу этого, родная ты моя, не допущу. И молодой офицер в смертельном ужасе обхватил руками жену и сына. «Нет», —